Глава 12. Ставки в игре. Дорогая, тебе обязательно нужно выучить хотя бы азы географии, заявила я зевающей Сандре, когда мы, наконец, уже задолго после обеда прибыли домой. Какая кардиналия, какие гасконцы! Ты чуть было все не испортила. Хорошо, еще никто свой этого не слышал. Не кардиналия, а Франция. Ришелье и Д'Артаньян, ответила непонятно принцесса, и я невольно сделала пальцами защищающий от колдовства знак. А ведь она уверяла, что не ведьма. А Ри? Ты ведь не знаешь, что Ри — это обращение к ирейцу. Сандра, пойми. Да все я понимаю. «Давай, баба Ами, заканчивай ворчать. Кстати, док прописал мне вино и отдых, а читать и писать запретил, так что извиняй. Я могу только слушать. Вина тебе уже хватит. Ты на пикнике тройную дозу приняла. А вот краткий экскурс в географию не повредит. Начнем с родного королевства. Как можно более понятно, я рассказала Сандре то, что каждый ребенок знал с младенчества. В Валлии 6 провинций, северные горы, Приморье, золотые сады. Это там, где лучший виноград растет и вообще чего только не растет. Южное приграничье, лесной край, вотчина большей части оборотней, разумеется. И центральная провинция. Мы, разумеется, проживаем в последней. Здесь и столица всей Валлии. 100 град. Про реки рассказала, про то, что мы выращиваем и добываем, про древние роды Валлии. Но последнего Сандра уже, кажется, не услышала, заснув посередине лекции. Я даже не рассердилась, это было так знакомо. Принцесса очень любила спать на уроках. Откровенно говоря, она и аристократические роды постоянно путала и, кажется, понятия не имела о том, что хлеб пекут из муки, а муку делают из пшеницы. Считала, что булочки и бриоши растут на деревьях. Впрочем, о том, что котлетки мычали и хрюкали, а тушеная птица, возможно, летала по лесу или кудахтала в курятнике, ей старались лишний раз не напоминать, дабы ее высочество не впало в истерику и не объявило голодовку. В детстве, говорят, такое не раз бывало. К счастью, крестьянская душа Сандры к этому факту должна относиться явно проще. Закрыв окна плотными занавесками, чтобы солнце не разбудило принцессу, я решила немного отдохнуть. С такими событиями и происшествиями не мудрено и нервную горячку подхватить. Я ведь все же девушка, а не маршал армии. Фрейлины попытались было заикнуться, что они боятся оставаться наедине с ее высочеством, но мне пришлось напомнить, что это их работа, а я вроде как над ними начальник. Нечего мне тут. Они хотят выдать замуж принцессу и прибрать к рукам оставшихся женихов. Да? Так нужно потерпеть немного. Всего-то 2 месяца у них. И у меня осталось свободы. Лучших кандидатов мы точно не найдем. Мне же, в конце концов, нужно было выспаться и искупаться. Голову вымыть. А это не так уж и просто. Матушку навестить ближе к вечеру, узнать, как дела у брата, поболтать с сестренкой. Для нее же стараюсь, чтоб потом на ней не висело клеймо дочери разорившегося игрока. Папенька вроде бы держится. Все обязательно будет хорошо. Иногда говорят, что не стоит думать о плохом, притягиваешь неприятности. И верить в лучшее тоже не стоит. Снова притягиваешь неприятности. Я совершенно забыла про это, и расплата настигла меня гораздо раньше, чем я того бы хотела. Еще пока я нежилась в горячей ванне с ароматными солями и лениво выбирала мыло, лавандовое или медовое, принесли записку для леди Ларье лично в руки. Я как-то сразу заранее испугалась, и не зря. На клочке бумаги корявым почерком Роба было написано: «Отца видели в игорном доме на чайной розе. Уйти с работы не могу. Привезли 2 иностранцев и нашего герцога. которые дрались на магической дуэли. Спасай батюшку сама, твой любимый и единственный брат. Про любимого и единственного он написал не зря, чтобы я его не прибила за то, что он не уследил. И про магическую дуэль тоже. Знал ведь, паскуда малолетняя, что я была тому свидетелем. Это был довольно прозрачный намек на то, что в дуэли моя вина тоже имеется. Согласна с ним, конечно, тоже не уследила. Ах, как я ненавидела тот самый момент, когда катастрофа уже произошла, и остановить ее нет никакой возможности. Что будет дальше, я прекрасно знала по опыту. Отец будет пить и играть, мы будем плакать и умолять его пойти домой. Он вначале проиграет все жалование, потом свои часы, запонки и кольца, потом отправится продавать дом, за который мы еще не выплатили после прошлого раза. В ход пойдут и маменькины драгоценности, конечно, фальшивые. Откуда у нас деньги на настоящие? И обещание отдать в жены любую из дочерей. К счастью, торговля людьми запрещена в Валии. И картины, и статуэтки из дома. Потом наступит самое страшное – долговые клятвы. Если часы мы выкупали раз за разом, дочерей его соперники не брали, а дом все равно уже заложен, магически заверенные долговые расписки согласны были брать все. По ним нельзя не заплатить. Даже после смерти должника они подлежат выкупу. Долгих лет папеньке. В прошлый раз мы отделались закладной за дом, а потом он сломал ногу в подворотне. Я до сих пор думаю, что не без помощи Роба. И на этом его игровой запой закончился. Боюсь, в этот раз будет гораздо хуже. В отце словно жило два человека. Мой добрый и очень умный батюшка, обожающий свою семью, ответственный работник в министерстве, патриот и демон, имя которому Азарт. Второму было на все наплевать, кроме игры и выпивки. Он мог не есть, не спать, дни и ночи проводя в игорном доме. Причем раньше демон его просыпался постепенно. Вначале отец выигрывал и возвращался домой в превосходном настроении. Клялся, что это был последний раз, веселился и покупал нам подарки. Мы верили, прощали. Надеялись. Первые пару раз. 2 года назад его срыв был эпичным сразу. Отец просто не явился домой. К сожалению, когда мы его нашли, сделать было ничего нельзя. Дом уже был заложен. Сейчас же Роб предупредил меня как раз вовремя. Возможно, если я буду рыдать и умолять в игорном доме, меня пожалеют и отпустят отца на свободу без особых потерь. Надежда, конечно, наивная, но выбора у меня все равно больше не было никакого. Какое счастье, что Джинни сейчас учится в пансионе Святой Елизаветы. Мы с матушкой внесли плату за обучение на 2 года вперед, и теперь я понимаю, насколько умным был сей поступок. Я даже волосы не успела вытереть, просто подвязала их шалью на манер простолюдинок. Натянула первое же платье и побежала по узким улочкам в шальной квартал. Там были и бордели, и горные дома, и пивные заведения на любой вкус и кошелек. Перед пороком все равны, и аристократ, и портовый грузчик. Трактирщику все равно, кому наливать, лишь бы платили. Откровенно говоря, женщине было в шальном квартале не место, если она не хотела слишком часто называть свою цену. Но в тот момент меня это волновало меньше всего. Я прилично одета и совсем не похожа на блудницу. Да и в нос дать смогу. Уж как-нибудь справлюсь. Главное — найти отца. Как там Роб написал? «Улица Чайной Розы? Найду». Уже темнело, и мне это на руку. В темноте никто меня не узнает, конечно. Бежит девушка, закрывая часть лица шалью. И кому до этого есть дело? Уж точно никто не ждет здесь. Леди Ларе, твою мать! Кажется, я даже сказала это вслух. Позорище! Меня встретили в шальном квартале. Плакала моя репутация. Что делать? Сбежать и сделать вид, что это не я? Леди, погодите, вам нужна помощь? Да стойте же! Я, задыхаясь, с ненавистью уставилась на своего излишне наблюдательного знакомого. Боги, да это ж секретарь Ливойского принца! Только этого мне и не хватало. О чем он подумает? Расскажет своему господину, что фрейлина, ее высочество, шляется ночами по злачным местам? Может, еще решит, что я тут подрабатываю? Леди Ларье, вы бледны. Я могу вам чем-то помочь. Ну, хотя бы проводить. Здесь небезопасно и в дневное время, а уж ночью. Вы обознались, прохрипела я, закрывая лицо шалью. Я вас не знаю, господин. Послушайте, я не желаю вам зла. Аманда, да поглядите же на меня. Он знает мое имя. Все пропало. Что вам от меня нужно, Рии Роймуш? Следите, шпионите? Ни в коем случае. Случайно заметил знакомую фигуру, узнал по походке и жестам. Вы меня едва знаете. Я наблюдательный. Так что у вас стряслось? Я могу помочь? На миг мне очень захотелось ляпнуть, что я опаздываю на работу в бордель. Но сдержалась. Настроение не располагало, поэтому просто вздохнула и сказала. Нет, вы помочь мне не сможете. Простите, я спешу. И все же я вас провожу. Не прощу себя, если с вами что-то случится. Как желаете. В конце концов, с ним и вправду спокойнее. Никто не прицепится. А что уж он потом разболтает, не так уж и важно. Он кивнул, словно был совершенно уверен в моем ответе, и по-хозяйски подхватил меня под локоть. Куда? Улица Чайной Розы и Горный дом. Вот только пошути насчет моего пристрастия к играм, и я сразу же отправлю тебя в пешее эротическое путешествие. Но к чести Рия Роймуша он молча кивнул и потащил меня совсем не в ту сторону, куда я шла, демонстрируя мне поразительную ознакомленность со злачными местами нашей столицы. Мы нырнули в темный переулок, я уже набрала воздуха в грудь, чтобы завизжать. А что, если этот иреец — маньяк? Но тут же выскочили у сверкающего огнями двухэтажного здания с арочными окнами. Никакие надписи не портили строгий фасад. Лишь крупный мужик валы с золотом ливрея на широком крыльце всем своим видом показывал, что здесь не просто дом, а увеселительное заведение для избранных. «Нам сюда», — твердо заявил Роймуш. «Вы уверены?» «Это и Горный дом. Других на улице Чайной Розы нет». Я кивнула и решительно поднялась на крыльцо. Как и ожидалось, преддверный мужик в ливрее смерил меня презрительным взглядом и процедил лениво. «Блудниц мы не вызывали, бордель дальше по улице». «Я хочу забрать своего отца, пропустите меня, пожалуйста». «Даже не подумаю, женщинам сюда нельзя, кроме веселых дамочек, разумеется». «Я заплачу». «Нет, нет и еще раз нет. Отправляйся домой, дорогуша, и впредь даже не появляйся в шальном квартале, пока тебя не заманили на работу. Куда-нибудь. А, впрочем, такая цыпочка, как ты, будет пользоваться успехом. Я, пожалуй, даже пропущу тебя, если...» Что он подразумевал под «если», я так и не узнала, потому что была решительно отодвинута в сторону Рием Роймушем.